Краков, 4 апреля, пасхальное воскресенье, поздний вечер. С вокзала, волоча за собой чемодан, я добрался до Барбакана, а затем узкими улочками старого города до главной площади. Приближалась полночь, дул ветер, было холодно. На завтра предстоял рабочий день, но на краковском рынке было многолюдно. У входа в Сукиница ужасно фальшивил длинноволосый саксофонист, окруженный стайкой восхищенных школьниц. На цепях, ограждающих памятник Мицкевичу, которого здесь ласково называют Адасим, сидели молодые люди и пили пиво. У ворот, ведущих к Марицианскому костелу, расставили мольберта художники. Крики цветочниц, старающихся пристроить оставшиеся букеты, цокот копыт запряженных фиакра лошадей. В ресторанах полно посетителей. Краков вовсе не собирался ложиться спать. Мне нравился этот город, и в какой-то период жизни я даже всерьез собирался сдать свою квартиру в Варшаве, переехать в Краков и поселиться в маленьком деревянном домике в еврейском квартале Казимеш. Я тогда увлекался хасидской и клизмерской музыкой. А в Польше нет лучше места, чем еврейские ресторанчики краковского Казимежа, где можно послушать музыкантов-клезмеров. Я планировал заняться феноменом проникновения в эту музыку джаза, фолка, рока, регги и даже хип-хопа. Никто тогда об этом и не думал, а мне хотелось защитить на эту тему кандидатскую. Потом я уехал в Берлин, и эти планы утратили для меня всякое значение. У Кракова, несмотря на толпы туристов и неизбежно связанную с этим коммерцию, была и есть своя аура, способствующая задумчивости и умиротворению. Если Варшава ассоциируется у поляков со спешкой, показухой, расточительностью и ярмаркой тщеславия нуворишей, то Краков с медлительностью, традициями, культивированием аристократических вкусов, скупостью, историей и, самое главное, культурой. Варшавяне охотно приезжают в Краков, чтобы перевести дыхание, а краковяне с удовольствием эмигрировали бы в Варшаву, потому что там легче сделать карьеру и заработать деньги, которых им постоянно не хватает. Правда, настоящий житель Кракова варшавянину в этом никогда не признается. Не случайно местные патриоты желчно говорят, что столицу Польши перенесли из Кракова в Варшаву только потому, что в деревне более свежий воздух. Это утверждение, кстати, не лишено оснований. Именно в Кракове зафиксированы самые высокие в Польше показатели загрязнения воздуха. Я был голоден. Последний раз я ел в Панкове краюху черного хлеба с отвратительным паштетом. Я потянулся к пачке сигарет утолять голод никотином, и кофе вошел у меня в привычку. Процесс поглощения пищи, который когда-то был для меня священным действием, превратился в малоприятное занятие, почти обязанность. За время пребывания в Панкове, а в клинике наш вес педантично контролировали, я похудел больше, чем на 16 килограммов, что странно, потому что антидепрессанты обычно повышают аппетит, ускоряют обмен веществ, а, следовательно, вес увеличивается. Сигарет в пачке не осталось, идти ужинать не хотелось. Я бы предпочел перекусить, чтобы иметь повод выпить вина. Я занял свободный столик в ресторане близ Мариатского костела и поставил на соседний стул чемодан. Официант с крашенными волосами, одетый в смокинг, стал нахваливать блюдо. Он сыпал незнакомыми названиями. «Кролик с прованскими травами превосходен», «Бифштекс Ридберг» — наше фирменное блюдо, «Торнедо на гриле — лучшие в городе», а «Комбер из косули вообще подают только у нас». А когда, наконец, закончил монолог, я спросил, нет ли у них кровяной колбасы с квашеной капустой и толченым картофелем. Он посмотрел на меня, как на дикаря, сменил тон заискивающего на нагловатый и заметил, что чемодан мне следует оставить в гардеробе, а затем, с нескрываемой издевкой, сообщил, что в этом ресторане подают 14 блюд из картофеля, но о толченом он никогда не слышал. Я ответил, что в таком случае он много потерял, и попросил принести хлеба и карту вин. Несколько секунд он смотрел на меня, как на бездомного, явившегося на банкет по случаю вручения Нобелевских премий. Но профессиональная выучка взяла свое, и он молча удалился. Вскоре подошла молоденькая практикантка и протянула мне карту вин. Казалось, я должен был выйти из себя, но ситуация напротив начала меня забавлять. Я заказал бокал самого дорогого вина. Когда выяснилось, что вина стоимостью более 1000 злотых за бутылку по вполне понятным причинам не продаются в разлив, я попросил принести бутылку. Девушка на всякий случай повторила, хоть и неправильно, французское название, получила утвердительный кивок, кокетливо улыбнулась и отошла. Крашеный официант в смокинге, как я и ожидал, мгновенно вернулся. Видимо, именно он обслуживал мой столик, и перспектива выручить 4-значную сумму, к тому же не привлекая к этому кухню, заставила его вновь принять подобострастный вид. Пока он с благоговением открывал бутылку, практикантка принесла на подносе бокал, корзинку с теплыми ломтиками багета и несколько фарфоровых плошек с экзотическими растительными маслами. Отказавшись от дегустации, я попросил налить мне полный бокал вина и добавил: «Вино доставит мне гораздо больше удовольствия, если первый бокал наполнит для меня ваша очаровательная коллега. И следующий тоже. Одним словом, я настоятельно прошу вас к моему столику больше не приближаться». Официант поджал губы и посмотрел на меня с ненавистью. Опережая его комментарий, я торопливо добавил: «Если вас по какой-то причине это не устраивает, унесите вино и позовите администратора». Вино было превосходным. С каждым новым глотком я чувствовал, как по телу разливается тепло и блаженство. Уже давно я не испытывал такого умиротворения. Разглядывая в окно ресторана людей, прогуливающихся по главной площади, я украдкой посматривал на парочки за соседними столиками и впервые за долгое время не ощущал одиночества. Меня, наконец, оставили равнодушие и усталость от мира, который существовал параллельно со мной, не совпадая с моими мыслями и моим страданием. Я не испытывал радости, но и не грустил, не думал о прошлом и не страшился будущего. Если бы в Панкове на групповом занятии психотерапии я рассказал о том, что теперь чувствовал, Анетта дипломатично заметила бы, что я сделал большие успехи, а Джошуа издевательски рассмеялся бы, добавив, что будущее — это выдумка алчных еврейских банкиров, которым нужно, чтобы мы постоянно испытывали страх, а потому это будущее следует по определению посылать к ядрене фене. Свен оторвался бы от очередной книги и попросил Джошуа не нести антисемитские глупости и не материться при женщинах. Магда Шмидтова прошипела бы, что Джошуа ее бесит и его следует гнать из группы, а я, чтобы разрядить обстановку вежливо, спросил бы у профессора Мильке, какое будущее с его точки зрения не вызывает опасений. И тогда Джошуа сочно выругался бы на идиш. Свен снова уткнулся в книгу, психолог Аннетта притворилась бы, что делает записи, Магда Шмидтова вышла из комнаты, громко хлопнув дверью, а я попытался бы придумать, как выкрутиться из ситуации, которую сам же спровоцировал. В Панкове оптимистический взгляд на будущее всегда вызывал проблемы. Мне следовало это знать. Но сейчас я не был в Панкове. Я медленно напивался в Кракове и точно знал о будущем лишь один печальный факт. Бутылка вот-вот опустеет. Я помнил, что решил никогда не возвращаться в Панков ни в статусе пациента, ни в статусе гостя, как это было со мной. Я знал, что нахожусь в пути, еду в Москву, где должен найти русскую лесбиянку по имени Дарья. Следовательно, у меня был план на будущее. Правда, отдаленное, поскольку ближайшее будущее было мне решительно неизвестно. К примеру, я не знал, где проведу остаток ночи. В остальном я чувствовал себя вполне комфортно. Во-первых, у меня не было финансовых проблем. За тексты, которые писал для Иоганна фон А, я получал солидное вознаграждение, и оно все возрастало, независимо от их качества, что объяснялось очень просто. Хотя никто из нас никогда не произносил слово «шантаж», мы оба знали, что в один прекрасный день оно может прозвучать. Я слушал концерты, куда он отправлял меня за свой счет, и писал рецензии, которые он под своим именем посылал в малотиражные, но авторитетные немецкие, австрийские, швейцарские и американские журналы. После каждой новой рецензии я презирал себя, как, видимо, и он. Зато его отец, совладелец крупного европейского строительного консорциума, мог гордиться единственным сыном, который хоть и не разбирался в архитектуре, зато стал истинным знатоком музыки. Иоганн фон А. посредством моих текстов вписывал свое имя в историю рода, возвышая его от презренных бетоноукладочных работ до мировой культуры. Так было во все времена. Деньги всегда стремились к аристократизму. Во-вторых, терять мне было нечего, поскольку я потерял уже почти все — честь, имя, жену, дочь, самоуважение, надежду. У меня осталась лишь музыка, которую мне довелось услышать, и то, чему я при этом научился. И Анна назвала бы это исходным нулевым состоянием с большим потенциалом. Вернувшись после своего бегства в Монголию и начиная все заново, она именно так описывала мне свои чувства. Сделав последний глоток вина, в опустевшем ресторане на главной площади Кракова, я понял, что и у меня есть шанс начать все заново. «И это очень похоже на бесстрашие перед будущим, господин профессор», — пробормотал я себе под нос. Официантка неверно это расценила. Она подошла ближе и спросила, не желаю ли я еще чего-нибудь. Я попросил принести еще бутылку вина, выписать счет и вызвать такси. «И не открывайте, пожалуйста, бутылку», — добавил я. Точного адреса Иоанны я не знал, но когда сказал таксисту, что хочу найти в Новой Гуте жилой дом, расположенный между виноводочным магазином и костелом, он тут же понял, что я имел в виду. Новая Гута — район Кракова, один из самых больших и, по мнению некоторых, самых некрасивых. Когда-то это был город, заложенный в конце 40-х годов прошлого века, центр польской металлургии с легендарным сталелитейным заводом имени Ленина. Социалистический молох, построенный с нуля. Сталинская монументальность центральной площади в сочетании с уродством новых корпусов, в которых жил рабочий класс социалистической Польши. А теперь обитают те, у кого нет денег, чтобы поселиться в элитных домах. Таксист привез меня в район с символическим названием «Стеклянные дома». Так можно было назвать их только в насмешку или в силу искренних заблуждений, как это было с героем романа Жеромского «Канун весны» Северином Барыкой, который рассказывал сыну о стеклянных домах как символе богатой и справедливой Польши. В том доме было несколько подъездов. Я начал с ближайшего к магазину, читая фамилии жильцов на покореженных ржавых табличках. Та, что я искал, нашлась в третьем подъезде в последнем ряду. Кнопку нажимать не пришлось, кто-то выходил, и я, воспользовавшись, проскользнул внутрь. Вначале я поднялся на последний 7-й этаж, а оттуда, спускаясь, читал фамилии жильцов на латунных табличках. На 5-м этаже, с левой стороны от лифта, я обнаружил ее фамилию. Мне стало не по себе, я не решился нажать кнопку звонка, испугавшись, что перебужу весь дом, и тихо постучал. Минуту спустя повернулся замок. Меня на мгновение ослепил свет в прихожей. Женщина в халате, стоя на пороге, поднялась на цыпочки, как балерина, протянула руки и прикоснулась к моему лицу. «Ты похудел», — прошептала она, глядя мне в глаза. И стала ощупывать мое лицо. Тщательно, медленно, как слепая. И улыбалась. Она нисколько не удивилась моему появлению. Без предупреждения, через 6 с лишним лет, как будто это было нормально, как если бы она меня ждала. Я стоял на пороге, не в силах выдавить ни слова. Через минуту она вытерла слезы, схватила меня за руки и втащила в квартиру. Я услышал звук захлопнувшейся двери и жалобное мяуканье кошки. И Анна провела меня в комнату, усадила на диван и исчезла в прихожей. Кошка тотчас вскочила мне на колени и замурлыкала. Я почесал у нее за ушами. Это была та самая кошка. На 6 лет старше, в 2 раза толще, а мурлыкала она точно так же, как в ту памятную рождественскую ночь. Время словно остановилось.